Поскольку эти эксперты колебались, гигантская тень дракона, несущая мученя, уже бросилась вверх по горной вершине. Он превратился в молнию, поднимаясь по 9 небесным ступеням, быстро ступая по ступенькам каменных платформ с молниеносной скоростью. Перед вниманием всех этих экспертов он бросился прямо на самую высокую ступень. Взгляды многочисленных присутствующих экспертов начали колебаться, в то время как их духовная энергия бурлила в попытках принять меры. Тем не менее, они, наконец, сдержали свои призывы в силе, посмотрев на фигуру мученя. Все они хотели посмотреть, сколько ступеней он преодолеет. Свист. Летя с чрезвычайно быстрой скоростью, мучень пересек несколько ступеней, уже достигнув четвертой. Сродни легендарному дракону, распространяющему свои крылья, когда он летел, мучень отправился к более высоким ступеням. На второй ступени все 7 присутствующих фигур смотрели на него. Однако чувства, присутствующие в их взглядах, были разными. Свист. Ступив на третью ступень, он увидел дюжину фигур. Все они испускали мощные колебания духовной энергии, причем ни один из них не казался слабее Удуна. Несмотря на это, мучень только посмотрел на них, не показав ни малейшего признака остановки. Двигаясь, фигура мученя направилась прямо к Сятань, нацелившись на вторую ступень, где присутствовали Мо Синьтянь и остальные. Однако так же, как мучень рванул к третьей ступени, раздался взрывной рев, похожий на удар грома, раздающийся по небу. У длинноволосого мужчины в зеленой одежде было холодное и яростное выражение на лице, и из него вырвалась беспредельная духовная энергия. Он прыгнул, словно сокол к своей добыче. В следующее мгновение удушающая тень охватила мученя. Стоять! Наконец, был эксперт, который не смог выдержать порыв мучень. Пытаясь принять меры, он хотел сбить мученя с 9 небесных ступеней. Глава 411. Восхождение по ступеням. Стоять! Внезапно раздался взрывной рык в небе, когда мужчина в зеленой одежде опустился, как сокол, тогда как из него вырвалась тираническая духовная энергия. Золотистый свет искрился и освещал все его тело, давая людям ощущение несравненного разрушения. Под его кулаком воздух перед ним полностью разрушился и взорвался, вызывая глубокие взрывные звуки, раздающиеся по небу. Мужчина, который внезапно предпринял действие, сразу привлек внимание бесчисленных людей, чьи взгляды сразу же дрожали от шока в следующий момент. Мужчину звали Цинху, и он обладал чрезвычайно тиранической силой, позволяя ему доминировать в регионе Северного Небесного Континента, подобно тому, как это делал Удун. Хотя его силы по-прежнему не хватало по сравнению с 3 великими торговыми палатами, а также с пиковыми влияниями, такими как Дворец Западной Пустыни, его нельзя было считать абсолютно слабым. Сила человека перед мучением Цинху была абсолютно не слабее, чем у Удуна. Поэтому, когда он показал свою полную силу, внушительная аура, излучающаяся от его тела, заставляла сердца людей трепетать. В этот момент все они задавались вопросом, как именно мученя сможет преодолеть препятствие Цинху. В их сердцах все знали, что если мученя не преодолеет препятствие Цинху, его движение вверх по ступеням закончится на этом уровне. Это потому, что каждый другой специалист, стоящий на каменных платформах, не был слабее последнего и абсолютно не позволял никому ни намного сильнее, чем сам, прыгать через свою голову, чтобы достичь следующей ступени и насладиться самым совершенным божественным духовным крещением. Стоя на каменных платформах, 7 фигур, стоящих с гордостью, также наблюдали за тем, что разворачивается на ступеньке ниже них. В этот момент Сятань сжала кулаки, глядя на предстоящую атаку на мученя. Если бы мученя хотел подняться выше, ему нужно было продемонстрировать силу, которая могла бы запугать Цинху, поскольку другие эксперты на том же этапе не были немного слабее, чем он. Если мученя не сможет запугать их, другие могли бы не позволить ему поступать по своему усмотрению и подняться выше. Ха! Мягкая насмешка раздалась от Люина, смотрящего на мученя. Взрыв! Под внимательными взглядами всех присутствующих раздался низкий рев от Цинху, когда тираническая духовная энергия вылетела вместе с ветровыми ударами, рванувшими из его кулака. Привлекая внимание мученя, этот быстрый и яростный удар был более чем достаточным, чтобы убить эксперта последней фазы стадии небесного завершения. Ясно, что после принятия мер этот Цинху немедленно атаковал убийственной атакой. Он явно не собирался проявлять милосердие к мученю. Безграничные ветреные удары быстро приближались к мученю, в то время как холодная атмосфера разразилась как цунами. Духовная энергия в виде черного пламени яростно разразилась от мученика, а по всей поверхности его тела переплетались черные молнии. В следующий момент вся его кожа начала яростно светиться, его тело стало выше на дюйм, а две громовые руны внезапно появились на груди. Телосложение бога грома. Вторая руна. В момент активации телосложения бога грома воздух вокруг мученика взорвался, и появились мощные колебания из его тела. Вся земля под ним начала трескаться, в то время как неописуемый всплеск силы из его тела взмыл вперед, словно цунами. Когда на лице мученика появилось безмолвное выражение, его руки начали судорожно пульсировать, и, сделав шаг вперед, из его тела тотчас разразилась черная молния, вместе с оглушительным ревом грома, ни малейшего намерения отступить. Бум! Черная молния безумно закружилась вокруг его кулака. В следующее мгновение, наполненный удивительной силой, кулак столкнулся с входящими ветреными кулаками. Взрыв. Сродни столкновению между двумя метеорами, волна энергии, видимая невооруженным глазом, мгновенно вырвалась из эпицентра взрыва, в то время как воздух в сотни футов двух человек начал трещать, превратившись в вакуум. В этот момент лицо Цинху резко исказилось. Сила в кулаке мученика была несравненно властна, сродни молнии, ударяющей с небес. Чрезмерно тиранично, молния разбила все его ветряные кулаки, прежде чем беспорядочно влилась в его тело, полностью разрушив защиту его духовной энергии. Свежая кровь бесконтрольно извергалась из уст Цинху, и смелая и мощная фигура начала сильно дрожать, пока он летел по небу. Только он упал с небес на землю, как на твердой каменной платформе появились глубокие борозды, когда он отступил назад на несколько десятков шагов, прежде чем, наконец, восстановил равновесие. В тот момент 9 небесных ступеней, казалось, полностью замолчали. Лица нескольких экспертов начали колебаться, и все с хмурыми лицами смотрели на молодого парня. Хотя они ранее слышали о новостях о том, что мученика отрезал Уду на руку, все они относились к этому как к слухам. Однако сцена, развернутая прямо перед их глазами, была не меньше истинной истины. Действительно, парень Северной Небесной Духовной Академии обладал квалификацией, чтобы броситься к самой высокой ступени в 9 небесных ступенях. Стоя на второй сверху ступени, счастье и ликование вырвались из красивых глаз Сятань, когда она наблюдала за сценой, развернувшейся перед ней, в то время как в ее сердце появилось потрясение и изумление. Удар, который мученик показал мгновение назад, был поистине слишком жестоким. Даже такой человек, как Цинху, мгновенно был разбит им. Как мог человек с начальной фазой стадии небесного завершения показать такую силу? Только в этот момент Сятань поняла, почему мученик был выбран для представления Северной Небесной Духовной Академии с его ничтожной силой начальной фазы стадии небесного завершения. Действительно, этот парень был поистине экстраординарен. В отличие от нее, глаза Люина были слегка сужены, а выражение его лица стало темным и холодным. На третьей ступени сверху, после стабилизации себя, Цинху убрал пятна крови по углам рта. Увидев мученика, он отступил назад на 2 шага, не произнося ни слова. Тем не менее, смысл его действий был четко сформулирован, что он больше не будет предпринимать никаких действий, чтобы помешать мученику. Есть ли кто-нибудь, кто хочет сделать ход? Оглядевшись на третьей сверху ступени, мучень сказал мягким голосом, стоя высоко над толпой экспертов, на лице парня не было никаких следов страха. Под извергающейся духовной энергией, которая смывала небо, высокая и тощая фигура с красивым лицом заставила вновь на него взглянуть. Что касается экспертов на третьей ступени, на их лицах виднелись слабые эмоциональные колебания, в то время как страх и ужас наполняли их взгляды. Поскольку их сила была на том же уровне, что и Цинху, и тот не смог победить, а даже был побежден от одного удара, было совершенно ясно, что его боевая способность действительно превысила их. Несмотря на то, что в их сердцах невнятно ощущались немыслимые чувства к тому, как мучень смог достичь этого с его силой только на начальной фазе стадии небесного завершения, единственное, что они могли сделать, это принять реальность, которая была перед ними. Поэтому все присутствующие молчали из-за вопроса мученика. Увидев это, мучень в ответ слегка улыбнулся. Тираническая сила второй руны телосложения бога грома также превзошла его ожидания. Запугивание и благоговение, вызванные им, могут быть оценены как совершенно совершенные. Большое спасибо. Подняв голову, мучень посмотрел на каменные платформы, что находились на второй ступени сверху. Это было отличное место для божественного духовного крещения и причина зависти у бесчисленных экспертов. По-видимому, все люди, которые могли стоять на этих каменных платформах, были элитами на вершине молодого поколения на северном небесном континенте. Очевидно, что для того, чтобы твердо стоять там и получить квалификацию для божественного духовного крещения, нужно было поистине божественные битвы. Однако он, Мучень, не боялся этого. Старые намерения вспыхнули в черных глазах парня, когда он топнул по земле. Рванув в небо, вместе со звуком «пен», под внимательными взглядами бесчисленных людей внизу, он бросился прямо ко второй ступени сверху. Есть еще один человек, который пытается подняться на второй по высоте шаг. По мере того, как духовная энергия извергалась в этой области пространства, изумленные голоса начали звенеть и накладываться друг на друга. Вне божественной духовной горы, бесчисленные силы и влияния северного небесного континента стояли в воздухе, и различные пожилые люди смотрели на пространственную трещину перед ними. Вскоре появился гигантский светящийся световой экран с изображением девяти небесных ступеней. Тем не менее, он показал только вторую ступень девяти небесных ступеней. Ясно, что этим людям было бессмысленно наблюдать за битвами ниже. Для них были бы интересны только бои, которые произошли на самом высокой ступени, поскольку только присутствующие там люди смогут получить лучшее божественное духовное крещение. Стоя в небе, скрестив руки за спиной, на лице декана Тайцана не было ни единой эмоции, когда он смотрел на изображение, отображаемое на сияющем экране. Семь фигур были элитными фигурами на вершине молодого поколения всего континента. Однако, в этот момент, декан еще не заметил ни малейшего следа Мученя. Некоторые нечеткие взгляды постоянно направлялись к нему из окрестностей, особенно от людей Дворца Демонического Дракона. В этот момент в угла рта Повелителя Черного Дракона сверкнула слабая насмешка, когда он подумал: у этого брата по имени Мучень нет даже квалификации, чтобы подняться на девять небесных ступеней. Похоже, я переоценил этого брата. На этот раз Северная Небесная Духовная Академия действительно опозорилась. Человек, на которого они возлагали надежды, даже не имел квалификации, чтобы подняться до того места, где в конце были другие высшие элиты молодого поколения. Насмехаясь, посмотрев на декана Тайцана, он небрежно посмотрел вдаль, в то время как в его слегка суженных глазах мелькнуло желание. «На этот раз, я буду уверен, что ты останешься здесь, Тайцан, а затем я уничтожу всю твою Северную Небесную Духовную Академию». Декан Тайцан, похоже, игнорировал взгляды людей, смотря лишь на духовный экран. За деканом Тайцаном, Лоли и Лин Си также с покрасневшими глазами смотрели на светящийся экран пред собою. В этот момент легкая морщинка появилась на лбу Лин Си, когда она тихо сказала: «Что случилось?» С силой Мученя нет никаких сомнений в том, что он обладает квалификацией, чтобы подняться на вершину. «Не нужно быть нетерпеливым, старейшина сестра Лин Си. Он появится», сказала Лоли с легкой улыбкой. Кана всецело доверяла Мученю. Кивнув своей маленькой головой, Лин Си переместила взгляд к светящемуся экрану, на котором теперь показывались некоторые признаки активности. В этот момент в Северной Небесной Духовной Академии, в воздухе над Духовной Академией был подобный несравненно большой светящийся экран с изображением, что показывало девять небесных ступеней. Бесчисленные ученики Духовной Академии стояли в воздухе вокруг сияющего экрана духовной энергии, и море людей простиралось по бесконечному участку небосвода. На первых нескольких позициях Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, Су Сюань, Хея и остальные другие топ-ученики пристально смотрели на гигантский светящийся экран перед собой. В светящемся экране семь фигур тихо стояли на каменной платформе, излучая давление, которое заставляло людей задыхаться. В этот момент у каждого из студентов Духовной Академии были серьезные выражения на лицах. Это лучшие фигуры молодого поколения Северного Небесного Континента, они действительно грозные. Однако, где Мучень? До сих пор нет ни единого его следа. Однако, как только сомнения и беспокойство всплыли в глазах некоторых учеников, на светящемся экране внезапно появилось волнение, заставившее всеобщие взгляды мгновенно устремиться к нему. В светящемся экране море облаков внезапно распалось, в то время как раздались острые звуки. В следующее мгновение светящаяся фигура рванула в воздух с молниеносной скоростью, прежде чем рвануть вниз. Переходя к следующему моменту, из фигуры знакомого юноши, появившегося перед их глазами, вырвалось необъяснимое жестокое чувство. Взрыв. Его фигура сильно приземлилась на каменную платформу на второй сверху ступени в 9 небесных ступенях. В этот момент, как орел, падающий с неба, юноша казался чрезвычайно ослепительным. Рев. Свирепые крики и приветственные голоса возникли во всей Северной Небесной Духовной Академии, и оглушительные звуки отразились на всем протяжении мира. Мучень наконец-то появился. Глава 412. Квалификация. Вторая сверху ступень 9 небесных ступеней. Только фигура мученя появилась на каменной платформе, как на него тотчас упало множество взглядов, что таили в себе разные эмоции. Удивление, безразличие, злость, зависть и прочее. Приземлившись, мучень поднял голову, взглянув на место, на котором все сосредоточили свое внимание, в том числе Сятань. Здесь было всего 7 фигур. Тем не менее, 7 человек говорили о том, что они действительно являются высшими фигурами молодого поколения континента. Удун и даже тот Цинху, который недавно пытался его остановить, были им не ровня. Эти люди были поистине камнем преткновения для его цели. Естественно, пред ним все еще существует величайший камень преткновения. Му Синтянь стоял впереди всех, облаченный в свою обычную одежду, и смотрящий все тем же невозмутимым взглядом прямо на него. В его взгляде не было никаких эмоциональных колебаний, даже никаких убийственных намерений. Со стороны он казался просто оболочкой, что не была одарена никакими эмоциями, из-за чего кровь людей стыла в их жилах. Тем не менее, Мучень знал, что этот Му Синтянь вполне может быть самым суровым противником, с которым он столкнется здесь. После появления Мученя, изначально спокойная и удушающая атмосфера казалась еще более насущной. Спокойно прогуливаясь, Сятань схватила руку Мученя, откидывая его в сторону, вытаскивая тем самым его из центра внимания и спасая его от удушающей атмосферы. «Почему ты так опоздал?» — прошептала Сятань. «Я получил немного травм», — сказал Мучень с легкой улыбкой, прежде чем вытащить жемчужину сопротивления ветра. Передав ее Сятань, он сказал: «Большое спасибо, старшая сестра Ся». Получив жемчужину сопротивления ветра, Сятань улыбнулась, сказав: «Неплохо. Ты обладаешь кое-какими способностями, раз пришел сюда. Похоже, я недооценила тебя». Мучень спросил, глядя на каменные платформы перед ним, которые излучали давление. «Что это?» Мучень чувствовал ужасающее давление, что свалилось ему на плечи, и как люди в ужасе смотрят в их направлении, из-за чего он не мог ничего понять. «Божественное духовное крещение спустится оттуда», — сказала Сятань, указав на позицию в высшей точке 9 небесных ступеней. В настоящее время там можно было заметить гигантский кусок света, излучающий огромное свечение, словно солнце. Слабо, Мучень смог различить довольно густую духовную энергию, шедшую оттуда. Мучень сосредоточился на том, что видит. Чем выше находишься на 9 небесных ступенях, тем больше силы крещения получишь. Что касается этих людей ниже, то сила крещения для них будет уменьшаться с каждой ступенью, — с улыбкой сказала Сятань. Однако актуальной проблемой является то, кто, собственно, тот человек, у которого есть квалификация, чтобы стоять на самом высокой ступени. Сила крещения не бесконечна. Чем меньше число людей на самом высоком шаге, тем больше сила крещения, доступная каждому человеку для поглощения. Только в этот момент Мучень понял, что происходит. До того, как он достиг 9 небесных ступеней, на второй ступени присутствовало 7 человек. Очевидно, что все они не могут быть на самом высоком уровне. Если это произойдет, то эта ступень не будет отличаться от второй. Никто не захочет смотреть, как крещение поделится всего меж 7 людьми. В такой ситуации, если бы здесь был безжалостный человек, чья сила бы на порядок превосходила силу всех остальных, чтобы он смог мгновенно подавить всех остальных и встать на самой первой ступени, чтобы наслаждаться самой совершенной силой крещения, было бы меньше путаницы. Однако перед ними стояла проблема, что такого человека не было. Даже у кого-то такого сильного, как Му Синтянь, может не хватить уверенности в том, чтобы сказать, что он сможет победить остальных 6 и подняться на вершину. Поэтому, пока не появилась сила крещения, они попали в эту запутанную ситуацию. На данный момент, с добавлением Мученя, ситуация стала еще сложнее. Разум Мученя кольнуло, заставив его заметить Люина, стоящего перед ним, что зловеще смотрел на него. «Места на второй ступени уже заполнены. Боюсь, больше людей она не выдержит», — раздался безэмоциональный голос Люина, нарушая атмосферу давления, присутствующую здесь. Мгновенно взгляды других людей, присутствовавших на второй ступени, повернулись к мученю. Ясно, что они восприняли скрытый смысл слов Люина. Мучень, который, казалось, выскочил из ниоткуда и пытался разделить свою долю силы крещения, никто из них не был доволен этим. В конце концов, семеро человек здесь можно считать сильнейшими, и каждый страшился другого. Однако, как мог этот мучень, внезапно появившийся из ниоткуда, считаться кем-то подобным? Сила начальной фазы стадии небесного завершения. Хотя Цинху не смог помешать ему, разве Цинху и остальные не оставались на третьей ступени, даже не осмеливаясь попытаться подняться сюда? Различие в силе четко разделено в этом месте, похожие на два разных измерения. Сила крещения, просачивающаяся сверху, будет разделена в соответствии с силой. Что касается самого получения крещения, можно уповать только на волю судьбу. Люин. Увидев Люина, Сятань сразу поняла, что он будет противником мученя, что заставило ее нахмуриться. «Ты знаешь правила этого места, Тань. Нельзя просто привести какого-нибудь человека и дать ему силу крещения. Чтобы стоять здесь, человек, по крайней мере, должен быть признан большинством», — с усмешкой сказал Люин. Посмотрев на мученя, он сказал: «Однако посмотри, кроме тебя, есть ли другие люди, которые одобряли бы его присутствие здесь? Ха-ха». То, что сказал Люин, верно, Тань. Если кто-то сможет просто войти и поглотить силу крещения, это создаст беспорядок. Разве ты не знаешь, сколько людей желает силы крещения? В будущем это может вылиться в огромную проблему. Слабая улыбка появилась на лице Дун Юаня, когда он высказался. Хотя другие люди холодно смотрели на них, каждый разделял те же мысли, что и Люин и Дун Юань. Никто из них не хотел бы делиться с другим человеком тем, что принадлежит ему. Из всех людей, только Мо Синьтянь остался неизменным, без единого колебания эмоций на лице он уставился на мученя невозмутимым взглядом. Его миссия на этот раз заключается в ликвидации мученя и перехвата сокровища его демонического дворца дракона. Однако, если он потерпит поражение от рук Люина, или даже умрет, это сэкономит ему времени и усилий. Если бы ему пришлось лично принимать меры против кого-то с таким уровнем силы, то он бы чувствовал крайнее неудовлетворение. Слыша и видя все реакции присутствующих у семерых людей перед ним, красивое лицо мученя осталось очень спокойным. Он не ощущал гнева от слов Люина, поскольку все это было в пределах его ожиданий. В конце концов, если другие люди не предприняли бы никаких действий по отношению к нему, он наверняка чувствовал бы себя немного подозрительно и чувствовал бы что-то неладное. «Ты», — возмутилась Сятань, мягко сжимая зубы, — «рассматривая вопрос о нашей помолвке, Тань, я советую тебе не вмешиваться. Если навлечешь мой гнев, то можешь пасть отсюда. Тогда, я боюсь, ты просто зря потратишь время», — сказал Люин с легкой улыбкой. «Ты можешь подойти и попробовать», — взревелась Сятань, а в ее прекрасных глазах зажглась ярость. Однако, только она хотела сделать шаг вперед, как ее остановил мучень. «Большое спасибо, старшая сестра Ся. Тем не менее, я не могу смотреть, как кто-то решает мои проблемы за меня». Глядя на Сятань, мучень нежно улыбнулся, высказав ей свои мысли. Слова Люина отражают мысли каждого человека из самых сильных людей молодого поколения Северного Небесного Континента. Если Сятань продолжит сопротивляться и мешать им, это было бы проблемой. Услышав его слова, Сятань прикусила губу. Естественно, она поняла смысл его слов. Тем не менее, она действительно чувствовала гнев в отношении Тана Люина. «Ха-ха, ты чуть не заставил всех чувствовать себя слегка ошеломленными. Я думал, ты позволишь даме вновь защищать себя». Действия Сятани и мученя вызвали у Люина презрительную улыбку. Из того, что он знал за несколько дней до, в божественном духовном павильоне, Мо Синьтянь хотел расправиться с мученем. Тогда леди выделилась и отогнала Мо Синьтяня. Иначе, к этому времени мучень был бы уже трупом. Тем не менее, мучень слегка улыбнулся. Сделав шаг вперед, мучень посмотрел на нескольких людей, которые смотрели на него равнодушными взглядами, прежде чем сказать: «Какими умениями нужно обладать, дабы получить силу крещения?» Услышав такие простые слова, смехотворная улыбка на углу губ Люина стала еще шире. Потирая нос, он ответил с легкой улыбкой: «Это очень просто. Тебе просто нужно доказать свою квалификацию, чтобы остаться здесь». «Как я могу это доказать?» — с улыбкой ответил мучень. В этот момент леденящая тень проявилась в его черных зрачках, в то время как морозный воздух начал медленно распространяться от него. Сделав пару шагов, Люин остановился прямо перед мученим. Вытянув палец, он сделал медленное приманивающее действие, а улыбка в углу рта стала темной и зловещей. Как только это произошло, вся вторая ступень заполнилась убийственными намерениями. «Тебе просто нужно остаться в живых». Медленно покачивая головой, он улыбнулся и сказал: «Небольшой совет, я не люблю драться с людьми, поэтому, когда я принимаю меры, это приводит либо к смерти, либо к чрезвычайно плачевному результату. Если ты не сможешь заплатить такую цену». Затем с края второй ступени девяти небесных ступеней раздался холодный и отчужденный голос: «Да пошел ты к черту, не тебе диктовать условия». Взрыв. Безграничная духовная энергия яростно вспыхнула в мгновение, заставив людей, стоявших на платформах, озираться. В следующую секунду фигура мученя вспыхнула и появилась перед Люином, как призрак. Духовная энергия безумно вытекала из его тела, и мучень ударил ногой, из-за чего даже воздух начал разрываться. Словно молот, нога мученя без малейшей пощады врезалась в голову Люина. Один удар, прямой и эффективный. Взрыв. Удар был заблокирован рукой Люина, но из-за силы атаки на земле под ним появились трещины. Когда он медленно поднял руку, которой заблокировал входящий удар, улыбка на лице Люина постепенно становилась все более злобной, и по всей ступени раздался его мрачный голос, наполненный убийственными намерениями. «Ха-ха, ты действительно принял прямое решение, однако ты слишком безрассуден». Глава 413. Борьба с Люином. Взрыв. Словно кнут, нога мученя, наполненная духовной энергией, летела к Люину. Увидев это, шок и изумление мгновенно вспыхнул в глазах других людей. Они никогда не думали, что мучень не станет тратить время и решит принять меры. «Интересно», — Дун Юань пробормотал с легкой улыбкой, смотря на двух людей посреди битвы, и улыбался с волнением в глазах. Он действительно хотел увидеть, где именно этот юноша, чья сила была лишь на начальной фазе стадии небесного завершения, получил мужество, чтобы ввести противостояние против Люина. Ся Тань плотно сжала кулачки. Хотя мучень ошеломил всех на предыдущей ступени из-за внушительной манеры, которой он победил Цинху, Люин был не таким, как Цинху. Удун и Цинху не могли сравниться с ним. Однако единственное, что она могла сделать, это беспокоиться за него. В этот момент она не может вмешиваться в это дело. Если мучень хотел получить силу крещения, ему нужно было доказать свою квалификацию. Это означало, что он должен был показать свою силу всем присутствующим здесь людям. Если бы она настояла на защите мученя, он был бы целью всех присутствующих. Это не помогло бы мученю. «На этот раз ты можешь полагаться только на себя, мучень», — сказала Ся Тань в сердце, прикусив губу. Мучень явно оставил глубокое впечатление в сердце нескольких человек, когда он добрался до второй ступени. Тем не менее, сможет ли он здесь остаться, будет решено в результате этой битвы. Если он сможет заставить Люина отступить, это означало бы, что у него была квалификация, чтобы разделить силу крещения на второй ступени. Иначе, единственное, что он мог бы сделать, это спуститься ниже. Под внимательными взглядами из окружающей толпы, улыбка, присутствующая на углу рта Люина, становилась все более злобной. Отправляя зловещую улыбку в сторону мученя, он сказал: «Я слышал, что ты достаточно сильный, верно?» Когда его голос вырвался, его взгляд внезапно стал холодным и темным. Он двинул рукой, которой блокировал ногу мученя, и та опустилась вниз, а его рука казалась сродни когтям орла. Его пальцы сверкнули в холодном сиянии, вызвав резкие штормы, когда он яростно ударил по ноге мученя. Хам! Когда когти Люина полетели вперед, резкие свистящие звуки вырвались наружу, в то время как слабые шрамы, казалось, появились в окружающем пространстве в результате резких ветров, вызванных его когтями. В глазах мученя появился холодный свет, и он резко повернулся. Он ударил воздух ладонью, и тело его неистово завращались, затем он подпрыгнул в воздух и яростно атаковал Люина своей ногой, в которой содержалась сила, способная разрушить сами горы. Взрыв, взрыв. Валы вырвались из когтей Люин, и он не показал ни малейшего намерения уклониться или отступить. Рванув вперед совершенно безудержным образом, он полностью блокировал все нападения, что показал мучень. Затем он сжал кулак и яростно ударил прямиком в центр ноги. Бум! Энергетическая ударная волна, видимая невооруженным глазом, вырвалась из точки удара, в то время как мучень почувствовал неудержимую дрожь в своем теле, в результате чего отлетел на десятки метров. Однако, как только его тело коснулось земли, Мучень тяжело топнул, заставляя землю под собой разлететься, затем он рванул вперед с взрывной скоростью, оставляя позади себя лишь остаточные изображения. Взрыв. В тот самый момент, когда он рванул вперед, на его груди вспыхнула черная молния, и на самой груди появились две руны. В этот момент мышцы по всему его телу, казалось, яростно набухли, тогда как безграничная духовная энергия сразу же вырвалась из его тела, словно лавина, сошедшая с горы. Не показывать никаких причудливых ходов, он начал атаковать. Безграничная черная духовная энергия вылилась как цунами. Вкупе с пульсацией крови в его теле, тираническая сила была направлена в сторону кулаком. Когда кулак направился вперед, воздух перед ним разорвало, а под его ногами, на земле появились глубокие трещины. Сердце Цинху, стоящего на третьей сверху ступени, ёкнуло. По сравнению с ударами ранее, этот удар Мученя явно намного более свирепым и могущественным. Этот парень на самом деле решил в лобовую столкнуться с Люином. Ты же знаешь, что он прошел через катастрофу человеческого тела. Тело Люина уже было чрезвычайно сильным и прочным, и даже людям, что культивируют божественное искусство укрепления тела, будет тяжело сравниться с ним. Ты не знаешь ни необъятности небес и земли. Теперь я позволю тебе это увидеть. Люин пронзительно усмехнулся, а затем яростно сжал кулаки. Темный, зловещий блеск мгновенно вспыхнул по всему его телу, заставив его выглядеть так, как будто он был вылит из стали. Сделав шаг вперед, его руки дрогнули, словно копья, и он просто ударил ими вперед. Сродни удару молнии, он столкнулся с ударом Мученя. Бум! Два кулака столкнулись, и вся земля под ними начала ходить ходуном, из-за чего каменная платформа под ними превратилась в пыль. Несравнимо беспорядочные духовные колебания энергии прокатились по пространству, и все тело Мученя пронзила дрожь, из-за чего он вновь должен был отойти на десятки шагов. Каждый шаг, который он предпринял, стирал землю в пыль. Впоследствии Мучень, наконец, сумел восстановить контроль над телом и стабилизировать себя. В этот момент на его красивом лице появилось чрезвычайно серьезное выражение. По сравнению с Мученем положение Люина выглядело намного лучше, и ему пришлось отступить лишь на пару шагов. Однако на его лице не было видно ни единого клочка счастья, а вместо него все его выражение было темным. Мучень отступал, однако ему так и не удалось нанести ему увечий. Его удара кулаком было более чем достаточно, чтобы вдребезги разбить кости эксперта последней фазы стадии небесного завершения. Тело Мученя действительно было тираническим, раз он смог противостоять силе Люина, что прошел через катастрофу человеческого тела. Похоже, что божественное искусство усиления тела, которое он практикует, весьма необычно. Потирая кулак, которым он чуть ранее атаковал, Мучень холодно посмотрел на Люина. Итак, люди, что прошли через катастрофу человеческого тела, довольно сильно закаляют свое тело. Его тело сопоставимо с моей второй руной телосложения Бога Грома. Неудивительно, почему люди говорят, что обычный эксперт последней фазы стадии небесного завершения не соперник тому, кто прошел через катастрофу человеческого тела. Силы такой степени более чем достаточно, чтобы подавить его. Если бы не прорыв в его телосложении Бога Грома, Мучень, возможно, был бы подавлен в этом бою. У тебя действительно есть способными, которые заслуживают похвалы. Должно быть, опираясь именно на них, ты смог подавить Цинху. Я прав? Холодно взглянув на Мученя, Люин рассмеялся. Однако, неужели ты думаешь, что в бою я буду использовать лишь силу своего тела? Бум! Вспыхнувшая из тела Люина мощная духовная энергия омыла небеса. Грандиозная и величественная, тираническая духовная энергия. Это сила того, кто прошел катастрофу человеческого тела. Даже его духовная энергия намного тираничней, чем у людей последней фазы стадии небесного завершения. Свист. Духовная энергия прокатилась по небесам. Не желая давать Мученю слишком много времени, чтобы отреагировать, Люин взлетел вперед. Серовато-черная духовная энергия взлетела в небеса и безумно потянулась прямиком к Мученю. Грохот. Тень дракона появилась прямо под ногами Мученя, и его фигура исчезла с его первоначального положения. Пшик. Серо-черные тени, наполненные чрезвычайно тиранической духовной энергией, яростно пробивались к тому месту, где раньше стоял Мучень, оставляя глубокие отверстия, днищ которых не было видно. Видя, что его атака пронзила только воздух, выражение Люина не изменилось, когда он махнул рукавом, отправил бесчисленные серовато-черные светящиеся фигуры, которые взлетели в небо, сродни дождь стрел. «Позволь мне посмотреть, как быстро ты можешь двигаться». Люин холодно усмехнулся и указал пальцем. В следующее мгновение серовато-черные светящиеся фигуры, которые смывали небеса, окутали мученя, скрывая небо и покрывая землю, атакуя его со всех сторон. Теперь Люин использовал свою настоящую тираническую силу, которой обладает человек, прошедший катастрофу человеческого тела. Это заставило мученя почувствовать некоторое давление, поскольку с ним было очень трудно справиться. Когда серовато-черные светящиеся фигуры, которые смывали небо, обволакивали друг друга, они излучали чрезвычайно резкую ауру меча, и хотя она казалась несколько мрачной, и никто не решался недооценивать силу этих фигур. Глубоко вздохнув, мучень хлопнул в ладоши, а духовная энергия, горящая с черным пламенем, бросилась к небу. В следующее мгновение, когда раздался звон колокола, энергия образовала гигантскую пагоду, заключая в себе мученя и защищая. Дин, дин. Светящиеся тени, которые охватили небеса, били черную пагоду со всех сторон, заставляя ее слегка трястись, оставляя на ее поверхности белые царапины. Однако защита пагоды была чрезвычайно удивительной, не показав признаков краха даже после длительных нападений этой степени. Из-за этого множество экспертов, что наблюдали за этой битвой, почувствовало удивление. Очевидно, никто из них не ожидал, что мучень полностью защитится от всех нападений Люина. Он был лишь на начальной фазе стадии небесного завершения, а ведь даже люди на последней фазе стадии небесного завершения не смогли бы совершить такой подвиг. Действительно, этот парень из Северной Небесной Духовной Академии довольно необычен. Выражение лица Люина потемнело еще сильнее, в то время как в его глазах убийственное намерение стало еще плотнее. И неудивительно, ведь его атаки снова и снова терпели крах. Затем черная пагода в небе начала медленно рассеиваться, выпустив наружу фигуру мученя, который тотчас холодно взглянул на Люина, показав в своих глазах горящий боевой дух. «Боюсь, ты не получишь признания от остальных, показывая лишь свою скорость и защиту», — мрачно сказал Люин. Усмехнувшись в ответ, мучень решил не терять времени на разговоры с Люином. Яростно хлопая в ладоши, духовная энергия извергалась изнутри его тела без малейшей сдержанности. За его спиной появился огромный участок звездного неба. Грохот. В небе появились три тени животных. Белый тигр, черная черепаха и вермильоновая птица, излучающие удивительную духовную энергию. «О, ты наконец решил атаковать?» Увидев зрелище, разворачивающееся перед ним, Люин поднял брови, и на его лице расцвела холодная улыбка. «Однако, если ты только на этом уровне, я советую тебе не позориться пред остальными». «Да неужели?» На лице мученя появилась улыбка, которая казалась чрезвычайно холодной и ледяной. Сжав кулаки, формируя таинственную печать, он сказал холодным тоном. «А так, рев!» Раздался рев дракона, который потряс небеса и землю. Затем появилась духовная энергия ужасающей силы, сразу же сжимаясь вместе. В следующий момент толпа была в шоке, так как в воздухе извивался гигантский лазурный дракон, состоящий из духовной энергии, в связи с чем по всей этой области прокатилось ужасающее давление. Это было похоже на спуск истинного божественного дракона. Четыре священных писания созвездия богов, божественная печать лазурного дракона. Глава 414. Запуганный рев. Этот рев встряхнул мир. Гигантский голубой дракон колебался в звездных небесах, излучая удивительное давление. Это зрелище было похоже на спуск настоящего божественного дракона с небес, заставив лица бесчисленных людей измениться. На второй ступени лица Сятани Дун Юаня побледнели, поскольку густые чувства страха сверкнули в их глазах. Сила, изошедшая от нападения мученя, фактически заставила их чувствовать угрозу. Мо Синтянь также поднял свою голову в данный момент, смотря на гигантского лазурного дракона, колеблющегося в звездном небе, суженными глазами, хмурый взгляд появился на его лице. Эти колебания поколебали его невозмутимость, и он пробормотал: «Такое грозное божественное искусство его на самом деле способное, чтобы подражать щепке колебаний, что подлинный божественный лазурный дракон испустит». Лицо Люина стало темным, когда он посмотрел на зрелище, разворачивающееся перед ним. Парень по имени Мучень, действительно был силен. Он явно был лишь на уровне начальной фазы стадии небесного завершения. И все же, не было никакого конца его методам и способностям. В данный момент даже Люин почувствовал угрозу от его способностей. Это чувство заставило смертельное намерение в сердце Люина расцвести еще больше. Этот мучень, моложе, чем он на несколько лет. Если ему действительно позволить обучаться в течение одного или еще двух лет, ситуация могла бы и правда сложиться так, как сказала Сятань. Он мог бы отбросить его далеко позади. Такая вещь была чем-то, чего ограниченный Люин никогда не будет в состоянии принять. Поэтому лучше убить этого гения здесь и сейчас. Подойди и проверь мое нападение, Люин. Мучень издал холодный рев, колеблясь в воздухе. Следом, четыре гигантских тени животных начали исходить с удивительными колебаниями из звездных небес. Сделав шаг вперед, Мучень соединил руки вместе, чтобы сформировать печать, и рявкнул: четыре божественных печати. Рев. В звездном небе четыре тени животных взревели в небо, нисходя из звездных небес, трансформируясь в четыре гигантских луча света, искрящиеся различными цветами. Они проникли в воздух, показывая внушительную силу, что заполнила мир, направляясь прямо в Люина. Несравнимо тиранические духовные энергетические колебания, исходящие из них, заставили лица экспертов, стоящих на третьей ступени, таких как Цинху, яростно дрожать. Они бы не выстояли против такой атаки. Они никогда не предполагали, что Мучень на самом деле скроет такой козырь в рукавах. Вот почему он смог подняться до второй сверху ступени и бросить вызов личностям, стоящим на пике в молодом поколении континента Северных Небес. Внушительная сила, прибывающая из четырех спускающихся лучей света, заставила лицо Люина стать все более и более темным. С пугающей улыбкой он глумился: «Ты все еще слишком слаб, чтобы победить меня». Когда его голос прозвучал, Люин разъяренно затопал ногами, вызывая духовную энергию, которая затмила небеса. В следующий момент взрыв четырех пронесся через горизонт. Теневое божественное духовное искусство, небесные тени, свист, духовная энергия, которая распространилась в воздух, начала уплотняться выше Люина, трансформируясь в гигантскую серую пылающую личность приблизительно 1000 метров длиной. Расширяясь в размере, небеса, казалось, были замаскированы, поскольку все лучи света в окрестностях были поглощены этой неправильно серой личностью. Свист, как бог демонов, пылающая серая личность распространила подобные демону руки. Со свистом она помчалась к небесам против четырех удивительных лучей света, направляющихся прямо в Люина. Удар, удар, удар. Духовные энергетические взрывы проносились через горизонт. Когда как неустойчивая духовная энергия мчалась раз за разом, пылающая серая личность продолжала трепетать, полностью блокируя и поглощая что-либо, что вставало у нее на пути, сродни бесконечной тени. Как защитный барьер, ни один из духовных энергетических взрывов не смог прорваться через ее обороноспособность. ХМПФ. Мое теневое божественное духовное искусство в состоянии поглощать атаки. Ты думаешь, что сможешь сломать его? Только идиоты могут мечтать об этом. Глумился Люин. Пугающая вспышка сверкнула в глазах Мученя. Изменив печать, низкий рев прозвучал из его сердца: «Взорвитесь». Удар. Так же, как этот рев прозвучал в его сердце, эти четыре луча света прорвались великолепным блеском, исходящим с интенсивным светом, сродни палящему солнцу. Только появился свет, как неистовствующая духовная энергия немедленно выросла и лилась как цунами, покрывая землю и скрывая небеса, мчась к гигантской пылающей серой личности. Пылающая личность продолжала безумно оборачиваться, пытаясь поглотить сильные воздействия, приземляющиеся на нее. Однако было ясно, что неистовствующая духовная энергия превысила лимит, который она могла поглотить. В следующий момент пылающая серая личность начала тускнеть, больше не выглядя как таинственная тень, как прежде. Видя это, выражение Люина немедленно стало ужасным. Удар. Когда пылающая серая личность полностью потускнела, прозвучал удар, поскольку серая тень трансформировалась в пылающие серые точки, которые запачкали небо, прежде чем спуститься вниз, сродни снегопаду. Когда бесчисленные пылающие точки спустились с неба и покрыли горизонт, выражение Люина стало чрезвычайно мрачным. Этот омерзительный избалованный ребенок, он на самом деле сломал мои небесные тени. Нужно было знать, что даже люди того же самого калибра, как он сам, будут чувствовать себя немного обеспокоенными таким нападением. Однако, несмотря на это, Мучень вообще не уклонялся. «Я хочу увидеть, сколько раз ты сможешь конкурировать со мной». Зловещий жар появился в глазах Люина, как только он подумал об этом. Независимо от того, сколько шагов предпримет Мучень, он обладал только силой на уровне начальной фазы стадии небесного завершения. По сравнению с первым он уже перешел свою катастрофу человеческого тела, поэтому у него было подавляющее преимущество плотности его духовной энергии, чтобы раздавить первого до смерти. ТСК. Когда темное выражение появилось в глазах Люина, пылающие точки, которые запачкали небеса, немедленно рассеялись, и вперед рванула фигура, словно призрак. Вытянув пальцы на обеих руках, он мчался вперед, прорывая воздух, прямиком к Люину. «Пойди и умри». Видя, что Мучень на самом деле смел мчаться к нему, разъяренная насмешка прозвучала изо рта Люина, когда он послал удар прямо к пальцам Мученя. Однако так же, как кулак Люина собирался разбиться против пальцев Мученя, холод внезапно встряхнул во все его тело. Он видел, что палец Мученя стал черным как сажа, и почувствовал угрозу смерти. Это опасно. Будучи человеком, у которого был большой опыт, чувство неловкости немедленно появилось в разуме Люина. В следующий момент, со взрывчатым ревом, он жестоко топнул по земле. Неистово останавливая нападение, его тело превратилось в тень, и он отступил с первоначального положения. «Ты слишком наивен, избалованный ребенок, если думаешь, что такая ловушка сработает на мне». Люин глумился. Казалось, как будто черный палец Мученя нес в себе некоторый очень токсичный яд. Однако, не будучи столь же легковерным, как Удун, Мученю не получится заставить Люина так же легко совершить такую ошибку. Кроме того, судя по всему, казалось, как будто Мучень мог использовать этот шаг только в чрезвычайной близости к врагу. Посматривая на фигуру Люина, что уже отступил довольно далеко, Мучень, казалось, видел его мысли, поскольку угол его рта начал слабо сворачиваться, формируя высмеивающую улыбку. Ядовитый палец черной молнии. Щелкнув пальцем, плотный черный туман немедленно разразился из пальца Мученя. В следующий момент черные лучи вырвались из тумана, а затем рванул вперед, из-за чего палец Мученя задрожал. Ши, ши, лея по небу, черный луч света заставил воздух разорваться, оставив позади световые следы, которые, казалось, разъедали саму суть пространства. Путешествуя на чрезвычайно быстрой скорости, черный луч света появился перед Люином моментально. В данный момент лицо последнего уже исказилось, когда он с ревом ударил кулаком. Духовная энергия лилась из него, пачкая небеса, поскольку Люин попытался защитить себя от луча черного света. Ши, ши. Однако, несмотря на его попытки, черный луч света разбил его духовную энергию тираническим способом. Когда он проник дальше, даже духовная энергия разъедалась, и за короткое время черный луч направился прямо к незащищенному кулаку Люина. Резко остановившись, Люин посмотрел в ужасе на свой кулак, когда как черный яд начал быстро взбираться по его руке. Какой властный яд! Зрачки Люина неистово сократились, когда он сжал руку, заставив в ней появиться нефритовой бутылки. Пихая несколько пилюль в рот, низкий рев прозвучал из его горла, поскольку духовная энергия наполнила его руку, озаряя ее ослепительным светом. Под его всеобщим сопротивлением продвижение черного ядовитого света было ограничено. После промежутка дюжины дыханий яд был сдержан в его ладони. В данный момент духовная энергия помчалась дальше, трансформировавшись в защитный барьер, запретив яду двигаться к остальной части его тела. Однако, несмотря на это, он был явно не способен использовать эту ладонь. Видя действия Люина, слабый хмурый взгляд появился в глазах Мученя, и он подумал: действительно, этот Люин достаточно грозный, раз ограничил ядовитый палец черной молнии. Когда он выйдет из этого места, торговая палата тенирания Умбры определенно пошлет экспертов на уровне повелителя, чтобы помочь ему рассеять черный яд. Как жаль, было очень трудно найти хороший шанс избавиться от этого товарища. Похоже, черный яд не гарантирует полного успеха против людей с силой по определенной степени. Мучень, ограничив коррозию яда, Люин смотрел на Мученя, его лицо было искажено, в то время как огромная ярость заполнила его глаза. Он никогда не предполагал, что мало того, что Мучень будет в состоянии ступить на вторую сверху ступень сегодня, он был даже отравлен последним, даже после личного принятия мер. Это заставило его ладонь быть временно нерабочей, что было чем-то, что приведет к довольно большой потере для его боевых возможностей. В такой ситуации, Если бы он должен был продолжить соперничать за силу крещения со своей нерабочей ладонью, кое ее сделал мучень, это, несомненно, привело бы к тяжелым ранам. Это заставило ярость разгореться в его сердце, желая со всей его силой разбить и раскромсать мученя на тысячу частей. Видя гнев и ярость, показанную на лице Люина, мучень ответил слабой улыбкой, сказав: «Как думаешь, теперь у меня есть квалификации, чтобы стоять здесь? Я убью тебя». Люин сердито взревел в ответ, абсолютно без возможности ограничить себя от желания уничтожить мученя. Видя действия Люина, насмешка появилась на лице мученя, поскольку его палец начал становиться черным как уголь снова. Люин немедленно остановился, сжав свои зубы, смотря на черный как уголь палец на руке мученя, глазами, что были полны страха. «Это слишком властный яд, я не могу даже вытеснить его из тела. Единственная вещь, которую я могу сделать, состоит в том, чтобы подавить его. Если я буду поражен им снова, это определенно сделает все только хуже». На данный момент он явно не мог полностью выложиться, чтобы принять меры против мученя ухода, поскольку он все еще должен был бороться за силу крещения, которая вот-вот собиралась прибыть. Не решаясь что-либо сделать, Люин наконец сжал зубы и послал ядовито посмотрел на мученя перед медленным отступлением назад. «Большое спасибо». Видя это, мучень слабо улыбнулся, что почти заставило Люина мчаться снова. Когда это произошло, бесчисленные эксперты, которые наблюдали за всем этим снизу, тяжело вздохнули. Смотря на красивого молодого человека, их глаза были заполнены недоверчивыми чувствами. Этот товарищ на самом деле вынудил Люина отступить. С силой на уровне начальной фазы стадии небесного завершения, он смог вынудить эксперта, который прошел катастрофу человеческого тела, отступить. Избалованный ребенок, он слишком пугает. Полностью игнорируя пристальные взгляды, направляющиеся к нему, мучень медленно подошел к Сятань, когда как пристальные взгляды сменились от сомнения к удивлению, а сам он лишь улыбнулся. Смотря на молодую девушку перед собой с изумлением, льющимся из ее красивых глаз, Сятань собиралась ответить ему, прежде чем ее пронзила дрожь. Когда дрожь встряхнула ее тело, она подняла голову, только чтобы видеть гигантскую глыбу легкого света в небе. Вместе с этим светом, чувствовалось, как будто некоторая таинственная энергия собиралась спуститься. Видя это зрелище, счастье немедленно хлынуло в Сятань. Сила крещения вот-вот спустится. Глава 415. Тиранический Мо Синтянь. Хам. В небесах над девятью небесными ступенями, гигантская глыба света внезапно вспыхнула великолепным блеском, как будто в нем была какая-то таинственная сила. Одновременно, низкие и глубокие пульсирующие звуки начали отражаться по всем пространству, заставив небеса и землю колебаться. Когда это произошло, хаотические сражения, проходящие здесь, начали медленно останавливаться, поскольку бесчисленные люди подняли головы, смотря палящими пристальными взглядами на гигантскую глыбу света, летающую высоко в небе. Сила крещения, ха, мучень также поднял голову, сосредоточив свой пристальный взгляд на гигантской глыбе света. Оставаясь также высоко в небе, глыба света была на самом деле расположена в оконечности этого изолированного пространства. В настоящее время там происходили пугающие пространственные течения, с чем лучше не стоять рядом. Говорят, что это глыба света, сердце небесного повелителя, что скончался здесь. Однако после всех этих лет, никому так и не удалось вплотную приблизиться к этому сокровищу, ласково сказала Сятань. Удивленно задыхаясь, мучень кивнул головой в знак согласия. Недавно, мучень видел на собственном опыте, как сильные энергии в паре капель сущности крови небесного повелителя. Поэтому, это естественно, что такое вызвало сердце того небесного повелителя. Естественно, мучень также знал, что нет абсолютно никого на всем континенте северных небес, у кого есть квалификации, чтобы доказать подлинность этого высказывания. Похоже, сила крещения начинает спускаться. Внезапно, лоб Сятани начал хмуриться, поскольку она охватила своим взглядом всех людей на своей же платформе. На данный момент не было никакого решения для разделения силы крещения, поскольку это определенно не приведет ни к какому заключению в самом конце. Сятань понимала, что такой вопрос был чем-то, что определенно не могло быть улажено словами. В самом конце все, что имело значение, было то, кто был самым сильным. В этот тот же самый момент слабая вспышка промелькнула в глазах мученя, и он слабо кивнул головой. Вместе с беспорядками, вызванными гигантской глыбой света, Вторая сверху ступень начала медленно успокаиваться, поскольку все смотрели на свет сверкающими глазами. Однако каждый присутствующий человек начал спокойно распространять духовную энергию в телах, в то время как бдительность и предосторожность заполнили их пристальные взгляды. Перед прибытием силы крещения было ясно, что была потребность определить здесь иерархию. Эта тихая атмосфера, казалось, прошлась по всем девяти небесным ступеням, а также по всем экспертам. В данный момент все их пристальные взгляды были сосредоточены к второй сверху ступени, так как каждый знал, что хаотическое сражение, которое встряхнет небеса, определенно разразится в этом месте. В настоящее время здесь были гении на пике молодого поколения в континент северных небес. Посему, процесс отбора людей будет беспощаден. Что касается точно, кто будет устранен, это было чем-то, что никто не мог предположить. Хаотичная атмосфера начала окутывать вторую сверху ступень девятью небесных ступеней. Это давление продолжалось в течение нескольких минут, прежде чем Мо Синьтянь, стоящий спереди, улыбнулся. Просматривая на людей перед ним невозмутимыми глазами, из его рта раздался хриплый смешок, что заставил сердца всех присутствующих дрожать. В следующий момент каждый пристальный взгляд сосредоточился на его теле. Он, тот человек, что за все это время так ничего и не сказал, хотя и считается гением номер один на всем континенте. Самое оптимальное число людей, которые могут наслаждаться и получить эту силу крещения, должно быть 4, прозвучал хриплый голос Мо Синьтяня. Услышав это, дрожь встряхнула сердца всех, и они подумали, это не означает, что 4 других человека не будут в состоянии получить свое крещение. Однако точно, кто те 4, что достигнут вершины, а кто же останется позади. Когда улыбка появилась на его лице, Мо Синьтянь поднял свои невозмутимые глаза, медленно осмотрев людей на платформе. После завершения этого, он высказался мягким голосом: «Дунь Юань, Чжоу Сюань и Люин, следуйте за мной». Атмосфера немедленно стала холодной. Различные эксперты, присутствующие в девяти небесных ступенях, были также потрясены словами Мо Синьтяня. В прошлых божественных духовных крещениях нужно было зависеть от собственных возможностей, чтобы подняться, где поражение приводило к пребыванию на второй сверху ступени. Однако на этот раз Мо Синьтянь неожиданно решил разрушить это правило. Неужели он может одним словом назвать победителей? Нет, только они, даже Дунь Юань, Люин и даже худой мужчина в серовато-белых одеждах, Чжоу Сянь, вытаращил глаза, услышав слова Мо Синьтяня, смотря на последнего с легким шоком в глазах. Он и правда думает, что одно заявление от него может решить судьбу тех, кто получит крещение. Дунь Юань и другие двое все еще не доверяли действиям Мо Синьтяня. Это был Мо Синьтянь, кто-то, кто был лучшим, и он на самом деле предложил им часть лучшего крещения. Тем не менее, в следующий момент из его глаз полилось счастье. Втроем они могли полностью контролировать ситуацию. Поэтому другие 4 человека, остающиеся, не обладали силой, и должны были иметь дело с Мо Синьтянем и ими. В конце концов, хотя Мо Синьтянь не мог победить всех 7 один, даже люди, столь же высокомерные и гордые, как Дунь Юань и Люин, знали, что ни один из них не выстоит в поединке против него. В то время как Дунь Юань и другие от счастья вытаращили глаза, лица оставшихся 4 стали немного ужасными, особенно Си Цинхэ и Дворца Западной Пустыни. Что касается Субуся из божественной секты Небесного Юаня, его пристальный взгляд медленно начинал становиться холодным. Если бы не факт того, что они боялись Мо Синьтяня, они сделали бы выпад и яростно напали бы на него. Что это значит, Мо Синьтянь? Сжимая зубы, Ся Тань ревела в ярости. Никто не думал, что Мо Синьтянь на самом деле потянет Люина, Дунь Юаня и Чжоу Сюаня на свою сторону таким мощным способом. Это, несомненно, привело бы к устранению Си Цинхэ и других 3. Как они могли вынести такую подобную вещь? Да, ты грозный, Мо Синьтянь, но ты не неукротим на континенте северных небес. Сегодня ты оскорбил торговую палату 9 солнц, дворец западной пустыни и божественную секту небесного Юань. Как Мо Синьтянь мог сделать такую вещь? Мо Синьтянь ответил: я только принес им небольшую пользу, это все. Ответ с такими непостижимыми словами заставил Люина и других чувствовать себя сбитыми с толку. У них, казалось, не было соглашений с Мо Синьтянем. Разве ты не боишься последствий нарушения правил, Мо Синьтянь? Морща лоб, Си Цинхэ медленно высказывался: хотя дворец демонического дракона силен, он не находится на уровне, когда может выиграть у всех», — добавил Субуся в белой одежде со слабой улыбкой. Будучи молодым господином секты Небесного Юаня, он естественно обладал врожденным высокомерием. Если бы он проиграл в светской борьбе, он был бы в состоянии искренне принять конечный результат. Однако что, черт возьми, происходит? Хотя Мо Синьтянь всегда тихий и спокойный, Субуся никогда не ожидал, что он так высокомерен, что-то, что далеко превысило подобных ему. Услышав его слова, Мо Синьтянь только улыбнулся, ответив своим обычным хриплым голосом: «Я бросил вызов катастрофе духовного тела месяц назад. Хотя я потерпел неудачу, я могу легко победить всех вас». Услышав его ответ, лица Ся Тань, Си Цинхэ и Субуся немедленно изменились. Этот Мо Синьтянь на самом деле попытался пересечь его катастрофу духовного тела. Му Чэнь тоже начал хмуриться. Естественно, он также знал о трех катастрофах повелителя. Хотя они были чрезвычайно опасны, и можно было превратиться в пепел из-за одной ошибки, но они давали огромный прирост силы. Даже если потерпеть неудачу, если выжить, можно было бы получить огромное продвижение в силе. Главным примером был тот Удун. Хотя он потерпел неудачу, проходя катастрофу человеческого тела, его сила уже далеко превысила силу обычной последней фазы стадии небесного завершения. Очевидно, Мо Синьтянь уже обошел Ся Тань и остальных. «Если я ударю, то победа достанется мне за мгновение», — Мо Синьтянь сказал с улыбкой. Он невозмутимым взглядом посмотрел на Му Чэня и улыбнулся. Однако Му Чэнь уже ощутил, что сам не был одним из тех трех, так как Мо Синьтянь уже решил убить его. Раз ему предназначено быть убитым, у Му Чэня естественно не было выхода на этот раз. Когда его голос прозвучал, Мо Синьтянь повернул свое тело и медленно пошел к самой высокой ступени девяти небесных ступеней. Позади него Люин, Дун Юань и Чжоу Сюань бросили на взгляд друг на друга, а затем последовали за ним. Когда Люин повернул тело, он ярким взглядом посмотрел на Му Чэня. Если он сможет получить силу крещения на этот раз и получит квалификации, чтобы пройти катастрофу духовного тела, если он пересечет ее успешно, то убить Му Чэня будет легко. Видя спины этих четырех человек перед ними, лица Ся Тань, Си Цинхэ и Субуси стали темными и зловещими, поскольку все они плотно сжали руки, а взгляды их помрачнели. Все они и правда хотели помчаться и принять меры. Однако их здравый смысл сказал им, что они не будут в состоянии победить группу из четырех под лидерством Мо Синьтяня. Ху! Вздохнув, морозное смертельное намерение появилось в глазах Му Чэня, когда он посмотрел на спину Мо Синьтяня. «Старшая сестра Ся, брат Си и брат Су, неужели вы все так и оставите?» Поворачиваясь к этим трем людям, Му Чэнь высказался со слабой улыбкой. «Му Чэнь, ты, смотрящий на молодого парня перед нею, глаза которого теперь искрились убийственным намерением, Ся Тань уже предположила, что он хотел сделать, из-за чего ее лицо исказилось. Что еще мы можем сделать?» — ответил Си Цинхэ равнодушным тоном. «Очевидно, ему это не нравилось. Похоже, вы трое чрезвычайно боитесь Мо Синьтяня», — сказал Му Чэнь с улыбкой. «Мы не боимся. Просто мы слабее его», — ответил Субуся, пожав плечами. «Здесь нет никого, кто в состоянии победить его. Конечно, возможно, если мы группируемся. Однако Люин и другие двое, по всей вероятности, приняли бы меры, чтобы остановить нас. Если это произойдет, мы будем определенно находиться в невыгодном положении».